Матерь Агни-йоги. Темные являются лучшими экзаменаторами на неизжитые свойства характера. Они знают прекрасно слабые струны человека и играют на них. Слабости человеческие служат наиболее уязвимыми местами, и воздействия темных идут через них. Язва духа – это цель для вражеских стрел, цель сразу видна для злобствующих глаз. Нечесть быть мишенью для темных нападок вследствие пятен на ауре. Каждый знает, в чем его уязвимость, и, зная, может волю напрячь для изжития ее. Потворство и попустительство в отношении мышления губительны и дают далеко идущее следствие. После смерти можно оказаться среди весьма нежелательных соседей, если не обузданы мысли. Мысль ведет и приводит в созвучные ей сферы. Обережемся от нечистого мышления, ибо оно решает путь духа в надземном.